не волшебные? Они вроде бы волшебные, но никто не знает, как это волшебство у них открыть. Одного желания мало. То ли заклинание какое-то нужно, то ли еще что-то. В общем, как диск. Какой диск? Ну, компьютерный. Программы на нем есть, а без дисплея не прочитаешь. Их, этих рыбок, зовут еще календарики. Почему? Лунные календарики. Говорят, если знаешь нужные слова, можно перенестись назад во времени. Настолько лунных месяцев, сколько раз рыбку перевернешь перед этим. Сказка, наверное. Солнечная рыбка ведь не сказка. Может, и это. Но никто волшебных слов не знает. А рыбку при этом, при переходе назад, тоже требуется загубить? Конечно, со вздохом сказал Йортанка. Ну, тогда, пожалуй, и хорошо, что никто не знает заклинания. Пожалуй. Йортанка вдруг нагнулся, дернул на сандалиях ремешки, дрыгнул ногами, сбросил обувку в траву и пошел вперед, прямо в болото. Куда ты? Всполошился Валентин. Сейчас. Йортанка через осоку пробрался к болотной жиже, сразу увяз там выше колен. Пальцами разогнал перед собой ряску, постоял нагнувшись. И вдруг быстро хлопнул по воде ладонями. Засмеялся и стал выбираться назад, выдергивая измазанные ноги. Подошел к Валентину, открыл перед ним ладошки. В них трепыхалась блестящая, похожая на новенький полтинник рыбешка. «Ух ты!» — изумился и почему-то обрадовался Валентин. «Возьмите себе», — шепотом сказал Йортанка. «А, ну зачем?» «Ну просто так, на память». «Спасибо. Но что я с ней буду делать?» «Дома можете в любой банке держать, если аквариума нет. А можно с собой носить в платке. Она сутки без воды спокойно дышит, как солнечная». Валентин взял луняшку. Она щекочуще трепыхалась в пальцах, круглая, серебряная, с черной точкой глазом, с полупрозрачными крылышками, хвоста и плавников. Хорошо, что в кармане оказался чистый, ни разу не вынутый платок. Валентин завернул рыбку, вдвинул плоский сверточек в карман, осторожно, не раздавить бы. И они пошли к дому. Йортанка шагал впереди, хлопая снятыми сандалиями то по коленкам, то друг о друга. Потому что не надевать же их на перемазанные ступни. Дом был уже недалеко, и в это время в полоске кустов, последней на пути, сильно зашумело. Кто-то ломился навстречу. Йортанка замер, Валентин тоже. Опять чука. Но из ольховника выкатился сопливик. Встал, дыша часто и виновато. «Ты чего?» Валентин ощутил вдруг сильный толчок досады и злость на липучего сопливика. «Зачем ты за нами шастаешь?» Он чуть не сказал «шпионишь». Сопливик ощетинно приподнял плечи и проговорил сумрачно, уже без виноватости. «Я не шастаю за вами, но там Илюшка плачет, тихо, но без остановки. Я спрашиваю, ты чего, а он не говорит, а только вздрагивает весь». Обогнав ребят, Валентин кинулся к дому, подтянулся на нижние ступеньки, забрался на лестницу. Стал подниматься, спохватился, помог забраться ребятам, сами-то не сумели бы высоко. Втроем они вскарабкались до окна, перелезли через подоконник, бросились к двери. Но или они ошиблись лестницей, или опять началась чертовщина. За дверью была не комната с ребятами, а длинный, освещенный тусклыми лампочками коридор. Он плавно закруглялся, словно внутри громадного циклотрона. Валентин секунды две постоял остолбенело, потом бросился вперед. Йортанка и сопливик за ним. По пути они распахивали все двери по сторонам коридора, но за дверьми было темно, пыльно и пусто. Потом на дороге оказался широкий люк, прямо посреди пола, открытый. Вниз вела винтовая деревянная лестница. Ступени завизжали под ногами. Внизу был квадратный вестибюль, опять с голыми пыльными лампочками и чьим-то бюстом в углу. Темнело несколько обитых клеенкой дверей. Валентин дернул ближнюю и увидел гостиную с ребятами. Теперь она была освещена лампой с зеленым абажуром. Некогда было удивляться, главное, что с Илюшкой. Но он уже спал, съежившись на узкой диванной спинке. И другие ребята спали. Никого, кроме сопливика, не потревожили недавние Илюшкины слезы. От этих слез он все еще всхлипывал и подрагивал во сне. В ресницах блестели капли, и не успела высохнуть размазанная по щекам влага. Валентин стянул с себя куртку, накрыл ею Илюшку от пяток до взъерошенного затылка. А что он мог еще сделать?